Валя, ты чё трубку не берёшь? Зачем я тебе? Хочу с тобой поболтать. Мне некогда болтать. Почему, чё, картошку делаешь? Да. А полы моешь? Мою. А зачем ты в подъезде насрала? Жалеешь, что тебе на голову не попало. А как это ты по носам так всё перила, блин, обдристала? Блин, у нас на первом этаже дышать нечем, тут говном воняет. Да. А помнишь, ты мне обещала говном машину измазать? А чё не мажешь? Ой, не надо, пожалуйста.